Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я продолжаю рубрику «Книга этой недели». Сегодня мы будем говорить об очень известном русском советском писателе Михаиле Михайловиче Зощенко. На мой взгляд, в современном мире, в современной культуре творчество Зощенко оказалось совершенно незаслуженно забыто и частично даже выброшено из культурного сознания, из национального сознания, из литературного мира современного человека. Иногда, когда я спрашиваю своих студентов, допустим, привожу какие-то примеры из литературы или из творчества разных писателей, я спрашиваю их, это как у Зощенко, помните? И в подавляющем большинстве люди не знают, кто это. А зря. Потому что его творчество и его жизнь достойны того, чтобы до сих пор занимать почетное место на полке любого грамотного, образованного человека. В общем-то, для большей части людей, все-таки знакомых с работами этого писателя, Зощенко предстает как автор огромного числа, прежде всего, сатирических рассказов. Действительно, язык у Зощенко потрясающий. Он описывает жизнь непманов, жизнь мещан, причем высмеивает их очень зло, жестоко даже в чем-то. Он высказывает свое собственное отношение к феномену накопительства, стяжательства, алчности. Здесь даже на форзаце, на развороте книги, которую я сейчас держу в руках, если я думаю, что вам видно, художник обозначил, очевидно, такие самые ключевые типажи людей, о которых пишет Михаил Михайлович в своих рассказах, и мы видим, что здесь, конечно, достаточно непрезентабельные личности. В общем-то, но на этом, а именно на том, что Зощенко – это прежде всего Зощенко-смешные рассказы. То есть говорю Зощенко, подразумеваю смешный рассказ. Смешной рассказ. Говорю смешной рассказ, подразумеваю Зощенко. На этом, как правило, наше с вами знакомство с Михаилом Михайловичем заканчивается. И тоже зря. Дело в том, что когда мне в руки совершенно случайно попала одна из его более поздних работ, а именно это была книга «Возвращенная молодость», я прочитала ее с двойственным чувством. Сейчас расскажу потом об этом немножко более подробно. Но самое главное, что я поняла для себя, что этот автор – это не только писатель, который высмеивает быт советских мещан. Нет, я поняла, что это глубокий мыслитель, который препарирует очень многие проблемы, касающиеся человека, его сознания, его жизни, его здоровья. И делает это доступно, изящно, пропуская через себя, как правило, все те вещи, о которых он пишет. Потом я заинтересовалась биографией Зощенко, и вот здесь, конечно, меня ждал абсолютный сюрприз, потому что, когда я пропустила через себя жизнь этого человека, отныне я, наверное, никогда, вот начиная с этого момента, я, наверное, никогда больше не смогу относиться к нему поверхностно. Ну, пожалуйста, посудите сами. человек, который рождается в 1894 году, это еще Российская империя, причем он рождается в семье дворян, как по отцовской, так и по материнской линии, чья жизнь заканчивается в 1958 году, причем он умирает от острой сердечной недостаточности. Это человек, который бывает на испытает на себе все тяготы Первой мировой войны. Более того, будучи дворянином, он окажется в руководящем составе русской армии. И в очень короткий срок, буквально там с 14 по 1916 год, он дослужится с крохотной должности юнкера Павловского училища до капитана. Правда, чин этот не успеет получить, потому что случится Великая февральская революция в России, и все чины, все должности и все звания старой императорской России будут просто уничтожены. Он получит за эти два неполных года 4 ордена, 5-й опять же не успеет получить, потому что разразится февраль 17 года. Какое-то время он будет командиром батальона, ИО, командиром батальона. Потом произойдет коренная ломка, смена всех привычных ему, естественно, ориентиров. Но в 1919 году он запишется добровольцем, пойдет в Красную армию и будет там пытаться быть полезным, но по состоянию здоровья окажется демобилизован. На протяжении нескольких лет, которые пройдут от начала 17 года, Зощенко побывает на разных должностях. Он будет секретарем суда, начальником почты и телеграфа в Петрограде и даже инструктором по кролиководству. В общем-то, его полноценная писательская деятельность начнется в 20-х годах прошлого столетия. 20-е годы в этом смысле будут для Зощенко очень плодотворные, потому что он напишет огромное количество вот этих смешных рассказов и окажется на некоторой волне вот этого писательского, скажем, бума. То есть он будет узнаваем, среди его знакомых будут такие люди, как Максим Горький, Сергей Есенин, Владимир Маяковский и многие другие. Среди его знакомых будут физиологи Павлов, Спиранский, но это будет немножко позже. В 30-е годы Зощенко напишет свою крупную работу под названием «Возвращенная молодость». Но прежде чем я перейду именно к этой работе, я бы хотела, чтобы мы с вами познакомились или перечитали заново некоторые его рассказы, потому что, конечно, стиль Зощенко неповторим. Когда мы читаем его рассказы, а его изюминка – это короткие рубленые фразы, такие как «баня», «аристократка» или «нервные люди», массу других рассказов, конечно, от буквально каждого предложения ты смеешься, потому что представляешь себе эту культуру, которую пишет Михаил Зощенко. Например, я никогда не забуду знаменитая вот такая же эпичная фраза, которая стала для меня крылатой в одном из рассказов Зощенко. В маленьких в этих, конечно, он описывает случай, когда приходится сталкиваться двум совершенно разным сферам, двум социальным разным классам. Допустим, там слесарю-водопроводчику и какой-нибудь там аристократке. И вот когда слесарь-водопроводчик ведет аристократку в театр, а аристократка просит, чтобы он купил ей пирожное. И слесарь-водопроводчик считает деньги, эти копейки, которые у него есть, в уме совершенно судорожно, потому что он боится, что ему не хватит денег на эти пирожные. И когда аристократка хватит, съедает одно пирожное, тот обливается холодным потом, потому что ему ж нужно будет за это все платить. Она съедает второе пирожное, потом третье. И, наконец, она тянется к четвертому пирожному, и нервы у слесаря не выдерживают. Он хватает ее за руку и заставляет ее, чтобы она положила это пирожное обратно. Возникает небольшой скандал. И собираются любопытствующие. И слесарь упирает на то, что пирожное не было до конца съедено, оно было только надкусано и чуть-чуть помято, поэтому вполне у него вид презентабельный и маркетабельный, то есть его можно будет еще продать. Ну и потом, когда в итоге после небольшой перепалки все-таки приходится ему это пирожное купить, а барышня уже несколько воротит носом, потому что ей как бы вся эта ситуация сделала нервы. И здесь, конечно, ключевая фраза эпичная, когда слесарь говорит: «Кушайте, барышня, пирожное уплочено». И вот в таком ключе, конечно, мы читаем, получаем настоящее наслаждение от маленьких рассказов Зощенко. Но это только часть, это только одна из граней этого писателя. «Возвращенная молодость». Книга действительно интересная, потому что прием, который использует Зощенко в этой работе, это частично автобиография, частично описание других людей и частично комментарий к данной работе, то есть частично размышление автора о проблеме. Проблема, которая стоит перед Зощенко, которую он вырисовывает для себя, это проблема старости. А именно, даже не то, чтобы старости, а проблема того, что слишком интенсивная умственная деятельность в молодости, когда человек полностью, ну, как бы истощает свои умственные, интеллектуальные ресурсы, в итоге приводит к тому, что в более зрелом возрасте таким людям оказывается скучно жить. То есть, вот что самое интересное в данной книге «Возвращенная молодость», что он приводит огромное число реальных исторических личностей, которые так или иначе подтверждают вот это его предположение о том, что ранняя плодотворная, значит, работа является почти что всегда залогом того, что либо будет ранняя смерть, либо длинная жизнь, но не отмеченная знаками какого-то творческого, духовного, интеллектуального роста и каких-то открытий, возможно, там, или прорывов. Он приводит такие примеры, допустим, в контексте анализа жизни Бальзака, Пушкина, Гоголя, Белинского, огромного количества ученых. И показывает достаточно интересно то, что к какому-то моменту жизни люди вырабатывают свой умственный и интеллектуальный ресурс. Но одновременно с этим он не оставляет нас в панике, потому что говорит о том, что если мы с вами правильно будем организовывать нашу жизнь, нашу деятельность, то вполне возможно дожить до преклонного возраста не только в здравом уме, трезвой памяти, но еще и заниматься творчеством. И он приводит в рамках данного подхода не менее огромное число совершенно реально исторических деятелей, начиная, допустим, там, с Луи Пастера, который подавляющую часть своей взрослой, уже зрелой жизни прожил с мозгом, который функционировал лишь наполовину, но тем не менее свои ведущие открытия он совершает именно во второй половине жизни. Или, допустим, он говорит об Иммануиле Канте, который был для жителей Кёнигсберга своеобразным символом часового механизма, который работал без какого-то сбоя. То есть он, его жизнь была четкой, отлаженной, как часы. Или, например, допустим, в контексте жизни Льва Николаевича Толстого. Это один пласт данной книги. Другой пласт книги, чтобы не было читателю, очевидно, слишком скучно читать эту книжку, он приводит в пример ситуацию, когда достаточно взрослый профессор, умудренный, убеленный сединами, умудренный опытом, стареет, жизнь его скучна, ему все не мило, он с трудом живет на этой земле, у него жена, дочь, сын, и он сам по себе уже дряхлеющий такой человек. И однажды ему приходит в голову мысль о том, что если бы он снова испытал состояние влюбленности, состояние какого-то этого романтического подъема, то, возможно, молодость могла бы вернуться. Как назло, сразу же подворачивается искомый объект для таких мечтаний с ближайшей соседкой, девица 19 лет, которая, как пишет Зощенко, к своим годам уже успела побывать 5 раз замужем и сделала 7 или 8 абортов. Так вот, пустенькое создание, которое, тем не менее, влюбляет в себя профессора. И сначала вроде бы там все хорошо, замечательно у них, но они едут отдыхать в Ялту, рисуют себе там планы очень серьезные на будущую жизнь, а потом происходит ситуация, когда профессора разбивает удар. Паралич именно в силу того, что он взвалил на свой уже одряхлевший совершенно организм непосильную ношу. Ну и, наконец, третья часть этой книги заключается в том, что Зощенко очень скрупулезно и педантично описывает интересные вещи. Он пишет о роли сознания человеческого в появлении болезней. Он пишет о том, что такое неврастения, что такое меланхолия, что такое страх, что такое любого рода, скажем, такие тяжелые и затяжные психические болезни, которые выбивают человека из повседневной жизни. Ну, в общем-то, книга вызвала совершенно интересный резонанс, потому что, как сам Зощенко напишет позже, я, конечно, не был врачом, я не был ученым, но меня стали приглашать после этой книги, после ее публикации. Тот же самый Иван Павлов стал звать меня на свои знаменитые среды. То есть, когда по средам там собирался у него кружок таких энтузиастов, ученых. И он вступал в дискуссии с разными учеными. Бывало, его критиковали, бывало, им восхищались. Но Зощенко подытоживает. Самое главное, что я понял, говорит он в этой книге, это то, что не я много знаю о проблеме, а то, что, скорее всего, еще наша медицина и наша наука не смогла дать ответов на все те вопросы, которые могут волновать человека. В 1939 году Зощенко получает свою награду, а именно орден Трудового Красного Знамени. То есть его деятельность отмечается высоко достаточно, и начинается Вторая мировая война. В 1941 году он уезжает в эвакуацию в Алмату и пишет там свою последнюю книгу. Книгу удивительную, потому что, как он сам признается, я шел к этой книге около 10 лет. Эту книгу он назовет «Перед восходом солнца». Итоговый вариант для публикации был именно такой. Книга, по крайней мере, несколько первых ее глав, будет опубликована в 1943 году. И через несколько месяцев на Зощенко обрушивается, ну не то чтобы травля, но книгу не печатают. Начинается какое-то глухое молчание. И Зощенко, который вложил в эту книгу всего себя, понимает, что идет что-то не так. Тем не менее, в 1946 году, в апреле, он получает медаль за доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года. А в августе происходит интересное событие. Андрей Жданов, соратник Сталина, делает свой знаменитый доклад, на котором безжалостно громит Зощенко и Ахматову. Два этих человека оказались под прицелом огромного числа глаз, оружия такого интеллектуального, идеологического. И, в общем-то, вот с этого момента можно считать, что жизнь Зощенко как писателя прекратилась. Да, он напишет эту книгу полностью, конечно же, перед восходом солнца. Но проблема в том, что полностью эта книга впервые будет опубликована лишь в 1973 году в США. А на родине писателя это случится еще позже, в 1987 году. И последние годы жизни Зощенко, конечно, это массированная, непрекращающаяся травля. Причем Зощенко называют очень хлестко. Его называют и подонком от литературы, окопавшимся в тылу, который ничем не помогал советскому народу. Зощенко превратился в мелкую душонку, человека, который высмеивает и подвергает каким-то таким ироническим нападкам советского человека, а что не есть хорошо, естественно. В итоге Зощенко исключают из Союза писателей, и он начинает подрабатывать переводами. Подрабатывает вот на этой ниве, он продержится вплоть до 1954 года. В 1954 году, ровно через год после смерти Сталина, его вернут обратно, примут обратно в Союз писателей. И будет интересное интервью, потому что однажды в Советский Союз приедут студенты иностранные, которые попросят, чтобы им показали могилы Зощенко и Ахматовой. На что советское руководство скажет, что мы покажем вам писателей и поэтов вживую. Будет огромная пресс-конференция, и когда Ахматову спросят, вы согласны вот с теми гонениями, с теми нападками, которые были у вас со стороны советской власти, на что Ахматова ответит очень холодно, что с претензиями партии, с решениями партии я полностью согласна. Почему Ахматова так скажет? Догадаться не мудрено, потому что именно в это время ее сын Лев Гумилев находится в тюрьме. И Ахматова прекрасно понимает, что любое сказанное слово «не так» может очень трагичным образом сказаться на судьбе ее единственного сына. Когда спросили Зощенко, согласны ли вы с тем, что вас, с тем, в чем вас обвиняли, Зощенко сказал, я человек, который прошел Первую мировую войну, я солдат, я не могу отказаться ни от одного своего слова. Студенты уезжают, и на Зощенко открывается второй виток травли, еще более сильный, потому что теперь ему ставят в упрек то, что он не принял уроки, которые преподала ему жизнь, и, в общем-то, ну, другие слова, ничему жизнь человека не учит. Последние три года он живет у сестры, в Сестрорецке, и, в общем-то, понятное дело, что умирает в итоге всех этих переживаний, волнений. Официальный диагноз – острая сердечная недостаточность. Почему эта книга перед восходом солнца такая удивительная. Потому что в этой книге Зощенко предпринимает попытку и, на мой личный взгляд, делает это блестяще. Он предпринимает попытку показать свою жизнь, то есть провести тотальную реконструкцию своей жизни, понять причины своего меланхолического, мрачного, черного во многом мировоззрения. Удивительно, правда? Потому что, когда мы читаем рассказы Зощенко, мы никогда не подумаем о том, что он всю жизнь боролся с депрессией, скажем. Так вот, книга эта, конечно, интересна, потому что я лично для себя впервые открыла ситуацию, когда писатель так скрупулезно ведет нас по воспоминаниям своей жизни, начиная с последних лет и переходя все дальше и дальше и дальше к самым первым, к самым базовым, к самым таким фундирующим воспоминаниям, когда он описывает, что было с ним в 5 лет, в 3 года, что он помнит в 2 года и другие моменты. Ну и, конечно, что он делает? Он пытается препарировать на себе, на своем собственном примере такое заболевание, как депрессия, такое заболевание, как биполярное расстройство, если мы будем уже современным языком выражаться. И в этом смысле книга Зощенко удивительна, потому что он, совершенно не стесняясь, не боясь каких-то нюансов, описывает свое понимание, и в итоге он находит лекарство сам для себя и говорит о том, что если бы этого не случилось со мной, если бы я не нашел это лекарство, наверное, бы я, подобно очень многим людям, покончил жизнь самоубийством из-за невыносимости нахождения в этом мире. Что же является таким лекарством по Зощенко? Это разум человека. Разум или сознание, разумное сознание, это наш интеллект. Другими словами, это та мыслительная деятельность, которая только она должна и призвана помочь нам в преодолении наших трудностей и наших психологических проблем. В этом смысле, я думаю, что многие смогут для себя какие-то вещи интересные почерпнуть, потому что приступы депрессии или приступы, как он пишет, неврастении или меланхолии встречаются или встречались у очень многих людей. В частности, он описывает очень интересную ситуацию, когда однажды он оказался там, значит, в ресторане или в кафе с Владимиром Маяковским, и вот они начинают друг другу рассказывать про свои болезни психологические, и Маяковский слушает Зощенко с очень большим вниманием. А тот отмечает, что Маяковский страдает, скорее всего, крайней формой такой ипохондрии, истерии. То есть он по нескольку раз протирает вилку салфеткой, потом протирает эту же вилку кусочком хлеба, потом протирает ее куском своего, частью своего платка. То есть время рассматривая, чтобы все было чисто, чтобы не было там никакой грязи. И книга ведет нас очень тонко, очень изящно, постепенно подводит нас к пониманию того, что единственная вещь, единственное оружие, единственный механизм, который есть у человека в борьбе с его психологическими комплексами, страхами, проблемами и так далее, это его собственный разум. То есть только на основе разума, на основе непрерывной работы нашего сознания, нашего желания мы сможем что-то изменить, полагает Зощенко. Сам он был убежден, что если бы не его работа, как я уже сказала, то все закончилось бы для него намного хуже. Я надеюсь, что такой небольшой экскурс в творчество данного писателя был для вас интересен. На сегодня пока все. Всего доброго. До свидания.